Дома отец вновь принадлежал ей, и она вела себя более уверенно. Но мальчики не изменились. Марк расспрашивал Мел о Вал, а Мэтью не сходил с ее колен. Время промчалось незаметно. И вот она уже снова в аэропорту с Питером, ждет свой рейс со слезами на глазах. «Какую сумасшедшую жизнь мы ведем, верно?» «Да». В этот момент заработала его рация, и Питер устремился к ближайшему телефону. Его срочно вызывали в больницу. На мгновение это напомнило ему ту ночь, когда он оперировал Мари, и как он позвонил Мел в аэропорт перед самой посадкой. Но на этот раз ей не надо было делать репортаж. Питер даже не мог дождаться, когда объявят ее рейс. Спешно простился с Мел. Он пару раз оглянулся и махнул ей на бегу, и она осталась одна. «Сколько хлопот доставляют их профессии», — думала она, поднимаясь на борт самолета в салон первого класса. Она готова была оторвать руку тому, кто потянется к ней за автографом. Но, к счастью, ей никто не надоедал во время полета. И на следующее утро, в половине седьмого, она вошла в свой дом, чувствуя себя уставшей и подавленной. Когда она позвонила Питеру в больницу в 7 часов утра по калифорнийскому времени, ей сказали, что он только что снова пошел в операционную. Каким грустным было их существование. В октябре ей так и не удалось встретиться с ним. Шло бурное обсуждение ее контракта. «Ты совсем забыла обо мне? Есть какая-нибудь надежда на следующий месяц?» Ежедневно обиженным тоном спрашивал ее по телефону Питер. И Мел подумала, что если увидит очередной конверт с цветочками от Марка, адресованный Валерии, то она не выдержит. Должно быть, он скупил к тому времени все пошлые открытки в Калифорнии, сводившие ее с ума. Но Вал они нравились. «Обещаю приехать в этом месяце. В прошлом ты говорил то же самое. Это все из-за контракта. Кроме того, я, как тебе известно, отработала 2 уикенда, когда с неожиданным визитом прибыл советский премьер-министр с женой. Мел срочно командировали в Вашингтон взять интервью у жены русского высокого гостя, которая приравнивалась к первой леди Америки. И она понравилась Мел. А в следующие выходные ей пришлось сделать репортаж о выздоровлении президента. Я ничего не могу поделать, Питер. Я знаю, но мне некого ругать за это». Она улыбнулась. Иногда она испытывала подобные чувства к его пациентам. «Я обещаю, я приеду в следующие выходные». И она сдержала слово. Но Питер почти все время, пока она была там, провел в операционной с Мари, которой вдруг стало хуже. Они уже прооперировали ее 2 раза за последний месяц, но у нее возникли всевозможные виды осложнений, характерные при пересадке. А Мел почти весь уикенд провела в хождении по магазинам и гуляла с детьми. Она отправилась вместе с Пам купить что-нибудь девочкам, а потом они зашли пообедать в ресторан отеля «Беверли-Хиллз», где Пам очень понравилась, хотя она и не признавалась в этом. Девочка широко раскрывала глаза от изумления всякий раз, когда кто-нибудь подходил к Мел с просьбой дать автограф. А это произошло 5 раз за время обеда. Затем Мел повела Мэтью в кино. Наконец, в воскресенье ей удалось некоторое время побыть с Питером. Но он был рассеянным, прислушивался, не звонит ли телефон, и все время думал о Мари. «Знаешь, если бы она не была настолько больна, то я бы приревновала». Она попробовала пошутить, но ни у одного из них не было на это настроения. «Она очень тяжело больна, Мел, я это знаю, но так трудно делить тебя с ней, когда мы так редко видимся. Как насчет Дня Благодарения?» «А что?» — она побледнела. «Я хотел спросить тебя, не хочешь ли ты приехать сюда вместе с девочками? Мы обычно отмечаем День Благодарения и были бы рады отпраздновать его вместе с вами. Устроим настоящий семейный праздник». «Это почти через 3 недели, не так ли?» Он взглянул на календарь и кивнул. «К тому времени мы уже должны подписать контракт. Неужели все определяется этим?